Глава 5. Вадим назначил мне свидание на вечер, так что с утра я пыталась привести в порядок опухшее лицо. Долго выбирала между двумя платьями, но в конце концов плюнула, натянула джинсы, яркий пиджак и вызвала такси. Настроение было ни к черту. Всеми силами я старалась привести себя в чувство, убедить, что пора двигаться дальше, но почему-то никак не получалось. В офисе ко мне боялись подходить. Даже Юлия Федоровна пробормотала что-то невнятное и больше не лезла. К вечеру я и вовсе высказала начальнику то, что уже давно было на душе у всего коллектива, подхватила вещи и утопала в направлении места свидания. Вадим отправил мне время и адрес сообщением, уточнив, что само свидание будет сюрпризом. Честно говоря, я даже не стала смотреть, что за здание находится по этому адресу. Просто надеялась, что не клуб любителей боулинга. Точкой на карте осталась обыкновенная пятиэтажка в центре города, без опознавательных знаков и рекламных вывесок. Если он так изощренно позвал меня к себе... «Ты уже подошла? Привет. Давно ждешь?» «Да нет, недавно». Я осмотрела пятиэтажку, подошедшего мужчину, и оценила, насколько, вероятно, он живет тут. «Расскажешь, что нас ждет?» «А, да, мастер-класс по созданию елочных игрушек из глины. У тебя есть елка?» «Уже да», — кивнула я уверенно. Одна из частных квартир действительно была переделана под гончарную студию. Стены выкрашены в белый, натянуты тематические гирлянды, расставлены стеллажи с примерами работ. Чтобы добавить новогоднего настроения, по периметру высокого зеркала натянули мишуру, а на столы поставили искусственные композиции с еловыми лапками. Сборная группа потихоньку подтягивалась в зал. Все меняли обувь на местные резиновые тапочки и надевали фартуки. «Давай тут сядем». Вадим кивнул на два пластиковых стула рядом друг с другом. В основном тут были или молодые девчонки, или девчонки уже за 40. Была одна пара, где парень казался сильно недовольным происходящим. И мы, где происходящим была недовольна я. Не то чтобы мне не нравилась эта идея. Впрочем, не нравилась. Ну и с задницы у меня руки. Так, вроде бы все собрались. Смотрите, сегодня у нас мастер-класс по лепке елочных игрушек. Молодая блондинка встала во главе стола и начала вещать. У нас есть примеры стандартных игрушек. Или вы можете слепить свои. Сейчас с каждым обсудим, что будем делать, и начнем работу с материалом. Поскольку все были заранее в курсе темы мастер-класса, пришли уже подготовленными, а я судорожно искала на просторах интернета то, что смогу вылепить. Вадим собирался лепить спортивные мячи, а я... показала Ксении картинку мужских и женских половых органов из глины. Девушка не смогла сдержать смешок, но быстро взяла себя в руки и дала советы по лепке. Насмотревшись на мои художества, несколько девчонок тоже решили изменить макеты и сейчас, хихикая, вылепливали пиписьки причудливых форм. «А ты в детстве занималась чем-нибудь творческим?» «Я в детстве на дзюдо ходила. Где дядя преподавал, туда я и ходила. А я художественную школу закончил. Это развивает творческую жилку». Мне удовольствие в текущей ситуации приносило только то, что чем хуже у меня получалось, тем лучше получалось. Игрушки вышли комичными и совершенно нелепыми. Меня это забавляло, и я впервые за день даже улыбнулась. Вадим никак не комментировал результат моей работы. Только искосы поглядывал и вежливо улыбался. Да и я, честно говоря, его набор мечей только один раз сухо похвалила. Спустя полтора часа мастер-класса нам раздали индивидуальные номерки и сказали, что готовые изделия можно будет забрать через неделю. «По-моему, хорошо сходили», — сказал Вадим на улице, натягивая шапку по самые брови. «Да, было необычно». «Тебе на какую остановку?» «Мне на Комсомольскую, которая тут, за углом». «Я к оперному пойду, наверное», — сказала растерянно и кивнула в сторону центра. «Проводить тебя?» «Нет, нет, не переживай. Сейчас светло, я дойду». Мужчина кивнул, попрощался и скрылся за углом. А я, со стойким ощущением, что по мне прошлись КамАЗом, поплелась в сторону остановки. Я пропустила 3 своих автобуса. Просто смотрела вслед уезжающему транспорту, грустно вздыхала и думала о своей незаладившейся доле. С грубым мужланом я не ужилась и развелась. Воспитанный, культурный мужчина вызывает у меня желание зевнуть во весь рот и сбежать. А с кем мне семью строить? Я позволила себе пожалеть себя и поплакать прямо на остановке под осуждающие взгляды толпы. Не знаю, скольким набитым автобусом я бы еще дала уехать, если бы в сумке не зазвонил телефон. «Надо тебя переименовать», — сказала, принимая звонок от ежа. «Алло, привет. Ты не на работе? Все в порядке?» «Ушла пораньше. Была на свидании». В трубке повисла тишина. Я тоже молчала, но мысленно молилась, чтобы Кирилл спросил что-то еще, почувствовал, что мне грустно и одиноко. «Как прошло? Ты сейчас где?» «На остановке у оперного». «Буду через 10 минут. Дождись там, ладно? Зайди в кофейню какую-нибудь, чтобы не мерзнуть». Погода сегодня была хорошая, без ветра. С неба падали редкие снежинки, температура была около 0. Я уже вросла в скамейку, так что решила дождаться Кирилла на остановке. Мужчина подъехал через 10 минут, оставил машину на аварийке, а сам вышел на улицу, чтобы забрать меня. «Я же сказал, куда-нибудь зайти. Замерзла?» «Нет, тепло же». «У тебя все в порядке?» Мужчина обеспокоенно заглянул мне в глаза, но я успокоила его мягкой улыбкой. «Да, да, просто свидание не задалось, не бери в голову». «Пошли в машину». Я не сопротивлялась. Сгрузила свою тушку на пассажирское сиденье и даже позволила Кириллу себя пристегнуть. «Голодная?» «Я бы сейчас с таким удовольствием заточила шаурму в пите с курицей». «И двойной порцией овощей?» Губы сложились в улыбке, и я кивнула. «Намек понял. Поехали. Возьмем с собой и поедим, где обычно». «Да, давай». В тепле машины я расслабилась, почувствовала себя в комфорте и безопасности. И даже несмотря на тишину, было невероятно хорошо. Я пыталась вспомнить, когда с Кириллом куда-то добиралась общественным транспортом или была голодной. Пожалуй, что ни разу за 10 лет. Даже с температурой под 40 бывший муж порывался забирать меня с работы, и я могла остановить его, только заверив, что вызову себе такси. А поесть для нас и вовсе было святое. Стоило выйти из дома, как Кирилл предлагал зайти куда-нибудь, взять кофе или что-то из еды. «Что за свидание? В опере были?» «Хуже. Налепки елочных игрушек из глины». «И чё лепили?» «Я пиписьки», — сказала без тени иронии, а Кирилл заржал. «Фотка есть?» Я открыла фотографию на телефоне и показала мужчине на светофоре. «У тебя талант. 1 в 1 мой». «Ага, и масштаб 1 к 1». «Стерва!» — беззлобно рассмеялся мужчина и притянул меня к себе, чтобы поцеловать. Я сама не поняла, как с жаром ответила ему и почувствовала облегчение внутри. Мы добрались до точки фастфуда, где время от времени брали шаурму. Кирилл знал владельца, так что отравиться вероятность была минимальная. Я ждала в машине, пока мужчина ждал заказ. Все как раньше. Впервые за долгое время я ощутила щемящую тоску на сердце. Хотелось снова поехать на наше место, объесться шаурмой, прокатиться по ночному городу и поехать домой, чтобы наваляться в кровати до толстых боков. «Держи». Кирилл поставил пакет мне на колени. Бутылки с газировкой отправил в подстаканники и дополнительный пакет сунул в карман на своей дверце. «Еще горячие?» «Конечно. Грей ляжки, а то у меня еще планы на твою елочную игрушку. «Фу, Соболев!» Я расхохоталась и отвернулась от мужчины. «Свою елочную игрушку держи при себе!» «Так уж как месяц!» «У тебя никого не было за это время?» Не то чтобы я рассчитывала на 100% искренний ответ, но вопрос сорвался сам собой. «Нет, конечно. Я тебя люблю. Мне больше никто не нужен». Сердце предательски сжалось от переполняющих меня эмоций. Я отвернулась к окну, чтобы глупо не улыбаться во весь рот. Кирилл остановил машину на парковке у городского парка. Здесь была небольшая возвышенность, и открывался вид на подсвеченный вечерний город. Однажды я предложила приехать сюда, чтобы есть не на парковке у шаурмечной, а с красивыми видами. С тех пор место стало нашим, и мы приезжали сюда вкусно есть шаурму. «Держи пакет. Салфетки сюда закину, бери. Газировку тебе открыть?» «Да, давай». «Попробую у тебя». Я кивнула без раздумий и вгрызлась в свою порцию шаурмы. «Вкусно?» «Очень вкусно. Мою пробовать будешь?» «А ты какую взял?» «Острую, со свининой». Я извернулась в три погибели, чтобы оттяпать кусок побольше от шаурмы бывшего мужа, и едва не обдала нас обоих соусом. Прикольно. Остренькая такая. Моя вкуснее?» «Угу. Давай поменяемся». Я попыталась воспротивиться, но Кирилл передал мне свой свиток вместе с пакетом и промычал что-то невнятное. «Дай только хоть попробую. Брать не брать такую в следующий раз». Теперь уже я пыталась повернуть шаурму так, чтобы мы не устряпались с ног до головы. Правда, огурец все равно предательски выпал и вместе со шматком соуса упал мне на колени. «Блин, прости, я нечаянно». «Ой, да ладно, постираю». Одной рукой я держала шаурму, а второй с помощью салфетки вытирала штанину. Видимо, была так занята, что не сразу заметила приближающегося ко мне бывшего мужа. Стоило поднять глаза, как Кирилл сократил расстояние между нами и остервенело впился в губы чувственным поцелуем. В тот момент было плевать на привкус чесночного соуса. Я просто облегченно выдохнула и ответила мужчине со всем желанием, которое копилось внутри все это время. Кирилл поглаживал обнаженную шею, мягко придерживая меня, и вел этот поцелуй уверенной инициативой. Я не сопротивлялась. Просто получала то, что хотела. В тот момент не существовало целого мира. Были только мы и бесконечная нежность между нами. «Мы сейчас все будем в соусе», — сквозь смех сказала я, отстраняясь. «И твоя машина». «Если эту цену нужно заплатить за восстановление нашего брака, можешь утопить джип в кетчупе». «Сильное заявление, но я все-таки предпочту сначала поесть». «А, да, конечно. Приятного аппетита». Мы замолчали, и теперь в машине было слышно только чавканье и шуршание целлофановых пакетов. Я доела первой. Пока Кирилл заканчивал со своей порцией, я влажной салфеткой собирала остатки соуса, размазанного по щекам. Странно. Когда мы были в браке, я хотела каких-то романтичных свиданий, вылазок из дома, интересных вечеров. Мне поперек горла стояла эта шаурма на парковке. А что по итогу? Сейчас я чувствую себя такой счастливой, какой давно не ощущала. И не нужны никакие свидания, мастер-классы, дорогие рестораны. Нужен просто правильный человек рядом. И что? Мой человек — это Кирилл? Наелась? Может, кофе хочешь? Или еще что-то? Объелась, подтвердила с улыбкой. Хочется домой. Как скажешь, сейчас отвезу. Еще 5 минут. Голос прозвучал совсем тихо, но этого было достаточно, чтобы Кирилл понял, что нужно заглушить двигатель, отстегнуть ремень и просто взять меня за руку. Я приехал сюда вечером, когда мы развелись. Мужчина говорил на редкость тихо и неуверенно. Смотрел на город. Все было как всегда. Только тебя рядом не было. И все было вообще не так. Вик, я не хочу без тебя. Кирилл перевел на меня взгляд, и едва ли впервые я увидела слезы, которые стояли у него в глазах. Я знаю, что не был идеальным мужем, но мы это поправим. Поговорим, обсудим, решим. Я рядом с тобой. И ради тебя вообще на все готов. Я очень устала. И хочу домой. Да-да, конечно. Мужчина улыбнулся, сжал в руке мои пальцы и завел двигатель. Ехать до дома было быстро. Я даже заметить не успела, как мы уже стояли на парковке во дворе. Кирилл вышел из машины, помог мне спрыгнуть с высокого порога и шумно выпустил клуб теплого пара изо рта. «Может, сходим куда-нибудь на неделе или в выходные?» Мужчина нервничал. Я хорошо считывала это по бегающему взгляду. «Может, поднимешься?» «Я припаркую машину. Пару минут. Буду ждать тебя в квартире». Сердце бешено билось в груди, а к щекам прилила кровь. Не знаю, что я ждала от этого вечера, но была уверена, что не хочу заканчивать его в одиночестве. В конце концов, нужно признать, что мы не смогли разорвать связь между нами. Да и что уж, оба не хотели этого. Если не получается разойтись, может быть, нужно сесть за стол переговоров и попытаться сохранить то, что было между нами. Когда Кирилл поднялся, я встречала его в домашнем халатике в коридоре, прижавшись плечом к стене. Все как в старые добрые времена. Только теперь его появление в квартире вызывало не раздражение. «У меня такие флешбеки», — улыбнулся мужчина. «Как будто и не было развода, и месяца одиночества». «Угу». Я скучал. Вместо ответа ласковой кошкой я скользнула к бывшему мужу, запустила руки под полы расстегнутой куртки и прижалась к крепкому горячему телу. И верхняя одежда шумно упала на пол, зацепив молнией зеркало, и на моей спине сомкнулось кольцо объятий. Еще секунда, и Кирилл подхватил меня под бедра и понес в комнату, обходя углы и дверные косяки. Мужские губы жадно шарили по моей шее, а я уже без стеснения стонала от удовольствия. Руки сжимали бедра. От тела исходил какой-то невероятный жар. «Я люблю тебя», — шептал Кирилл сквозь поцелуи. «Я так скучал». «Я скучала тоже». «Белка!» — мужчина рассмеялся, наваливаясь на меня всем телом в кровати. «Какой я был дурак! Почти потерял тебя. Мы ведь все исправим, да? Я готов меняться». «Мне страшно, что все повторится», призналась честно хотя бы самой себе. «Мне тоже. Но у нас уже есть пример, как не надо. Попробуем сделать по-другому. Посмотрим, что получится». «А мы умеем по-другому?» «Ща». Кирилл откатился в сторону, достал телефон из переднего кармана, порылся в нем и переключился на меня. «Я прочитал книгу про отношения». «Соболев, включи свет», — сказала требовательно. «Это не ты. Ты, книга и про отношения не могут стоять в одном предложении». «Очень смешно. Я вообще-то хотел сохранить семью». «Так мы развелись». «Женимся снова». В этом он, казалось, ничуть не сомневался. «Будешь слушать, какие я умные мысли выписал?» «С удовольствием». Кирилл подмял под себя плюшевого медведя, которому лет было больше, чем нашему браку, а я по обыкновению устроила голову у него на плече. «Пункт первый. Дарить подарки. Тебе они как? Нужны? Цветы там, медведи, цацки?» «Цветы я не люблю», — отозвалась, сморщившись. «Шоколадки люблю. Но ты их и так каждый раз мне таскаешь. Можно оставить список желаемых подарков тебе и мне. Время от времени будем что-то дарить». «Договорились». Кирилл убрал волосы мне за уши, поцеловал в кончик носа и продолжил. «Пункт второй. Говорить, если что-то не нравится, партнеру сразу». «Это важно. Я всегда выговаривала Светке, а тебе только во время ссор, когда нервы уже на пределе. А ты вообще молчал, как рыба. Мне кажется, все 10 лет про меня фигню думал. Да нет, мне просто сначала самому переварить надо, а потом я забывал. Это похоже на правду. Значит, договариваемся обсуждать проблемы сразу? Если сразу, то тебе не идет борода. Щетина – да, а с бородой ты как будто из леса сбежал. Да побреюсь я. Кирилл нарочно обтерся об мою щеку своей растительностью и расцеловал допиской припухших губ. Из второго пункта, кстати, вытекает третий. В книге было написано, что нужно не обвинять партнера, а говорить «я» высказываниями. Чё? Это как? Ну, типа, не ты разбросал свои вонючие носки по всем углам, а я чувствую грусть, когда вижу твои носки по всем углам. Мне было бы намного проще, если бы ты убирал их на место. А, умные книжки ты читаешь, Соболев. Чё там еще пишут? Там еще много всего, но знаешь, что главное? Удиви меня. Я повернулась лицом к мужчине, глядя в его счастливые и до боли родные глаза. Там было написано, что нужно действовать не из понятий «правильно» или «неправильно», «хорошо» или «плохо». Нужно делать то, что будет эффективно для ваших отношений. И я понял, что действительно хочу делать вещи, которые улучшат наши отношения и сделают тебя счастливее, даже если это кажется непривычным. Тебя как подменили. Может, время от времени разводиться с тобой полезно? Да сейчас. Я второй раз такого не допущу. Кирилл отложил телефон с заметками, перекатился на кровати и накрыл меня всем телом, чтобы поцеловать. Уснули мы в ту ночь поздно, зато были уставшими и счастливыми. Я была действительно счастливой, пожалуй, впервые за долгое время.